Черные ножи. Глава 1. Тишина. Ни звука, ни мысли. Тук-тук, пауза. Тук-тук-тук, вновь пауза. На этот раз чуть короче. Дыхания не хватало. Сознание, едва пробудившись, начало туманиться. А потом сердце застучало в нормальном ритме, и я понял, что живой. Полежал немного, приходя в себя и собираясь с мыслями, а потом открыл глаза и ничего не увидел. Абсолютная темнота. И холодно, дико холодно. Откуда такой мороз в середине лета? И главное, как я выжил? Последнее, что я помню, бомбардировка, после которой уцелеть практически нереально. Шансов на удачный исход – 0,1%. Тем не менее, я все же жив. Вроде бы, я пошевелил поочередно правой и левой руками, двигаются, хотя и заледенели, словно я часа три провел в морозильнике. Ноги тоже были на месте. Я подогнул колени к груди, свернувшись калачиком, будто младенец. Теплее не стало. Только сейчас сообразил, что я лежу в постели, прикрытой куцым одеялом, совершенно не спасающим от холода. Да что происходит, и где я? Восклицательные и вопросительные знаки. Ответа, разумеется, никто мне не дал. Ладно, этот вопрос отложим на потом, а сейчас понять бы, почему я ничего не вижу. Потерял зрение, вполне возможно, но каким-то чудом выжил, и сейчас нахожусь либо у своих, либо в плену. Если в плену, то понятно, отчего вокруг мороз. Пытают, сволочи, закрыли в морозильнике и маринуют, ждут, пока не созрею для правдивых ответов. Но проблема в том, что мне и скрывать-то нечего. Ни к каким тайным и государственным секретам я не допущен, и допущен никогда не был. Все, что я могу рассказать, это лишь краткую историю о том, как мы с экипажем попытались прийти на помощь гибнущей колонне, но опоздали и на этом все, дальнейшего я не помню. Ну и второй вариант. Я очутился в нашем госпитале, ослеп, а холод вокруг, сбой рецепторов организма, потеря чувствительности. Или еще какая научная хрень, а может, кто-то просто случайно выставил кондиционер на самый низкий градус. Такое объяснение самое разумное. Но холод, бог с ним, а вот зрение — это беда. Я потер глаза, не помогло, но зато и никаких повязок или бинтов на лице я не обнаружил. Странно. Преодолев внутреннее сопротивление, я откинул в сторону одеяльца и опустил ноги на ледяной пол. Бррр, лучше точно не стало, только хуже, но, тем не менее, я встал на ноги, придерживаясь рукой за кровать. Меня пошатывало от слабости. Куда идти? В какую сторону? В любой комнате есть дверь, но не шарить же мне руками по стенам в поисках выхода. Так я и застыл на месте, чуть поджав одну ногу, чтобы было чуть менее холодно, и неизвестно, сколько бы простоял, если бы не заметил в паре шагов от себя светлую точку. Черт подери, какой же я идиот. Я вовсе не потерял зрение, просто в комнате, где я проснулся, было темно настолько, что, как говорится, хоть глаз выколи. Я шагнул на свет и уткнулся руками в оконное стекло, точнее, не совсем в стекло, а в газеты, плотным слоем которых оно было заклеено сверху донизу. Я нащупал ручку и попытался было открыть одну из рам, но мне этого не удалось. Слишком плотно все было закрыто, возможно, даже заколочено. И тут же в дверь, которая, судя по звукам, была в трех шагах слева, кто-то громко затарабанил кулаками. Не успел я шагнуть в нужную сторону, как снаружи уже донесся звонкий мальчишеский голос. «Димка, все дрыхнешь, открывай скорее, сколько ждать можно?» Голос ошибался. Во-первых, я вовсе не Димка, а Коренев Никита Алексеевич, 33 лет от роду, капитан танковых войск. А во-вторых, да где же эта чертова дверь? Наконец, я наткнулся на ручку двери, повернул ее вниз и потянул на себя. Не получилось. Что еще? А, ключ. Два оборота против часовой стрелки, дверь скрипнула и слегка приоткрылась. И тут же снаружи ее с силой толкнули внутрь, умудрившись стукнуть меня по голове. «Аккуратней!» — крикнул я, почесав лоб, и не узнал свой голос. Привычный мягкий баритон превратился в чуть хрипловатый, словно сорванный когда-то, непривычный голосок. Но я и на это обратил мало внимания. Главное, из коридора, находившегося за открытой дверью, лился утренний свет. Слава всем богам, я все же не ослеп. Чуть попривыкнув к свету, я, наконец, сумел рассмотреть незваного гостя. На пороге стоял пацан лет 16-17, одетый в выцветший стеганый ватник, подпоясанный солдатским ремнем, шапку-ушанку, теплые штаны и высокие валенки. Из его карманов торчали варежки. Парень был среднего роста, весел, розовощек, но при этом, несмотря на обилие одежды, казался осунувшимся и усталым. На его простом, славянского типа лице, выделялись многочисленные веснушки и темные круги под глазами. Он ввинтился в комнату, потеснив меня плечом, и тут же закричал: «Ну, точно, проспал. Я так и думал. Димка, да чего ты застыл, словно девчонка на первом свидании, собирайся. Да ты на свидании-то никогда не был, откуда тебе знать, как они себя ведут», — автоматически ответил я, а потом захотел сообщить пареньку, что я вовсе не Димка, и что неплохо было бы представиться для начала, и тут в голове словно что-то щелкнуло, я громко выдохнул и оперся о стену. Пацан был прав, меня зовут Димка, точнее, Дмитрий Иванович Буров, 1926 года рождения, русский, из рабочей семьи, сирота, и было мне 16 лет. «Ты чего?» – заволновался парень, заглядывая мне в глаза снизу вверх. Я был выше его на целую голову. «Все в порядке?» «Не знаю», — задумчиво ответил я. «Кстати, теперь я знал, что пацана зовут Леха Носов, и он друг Димки». «Мой друг, заболел что ли?» «После вчерашнего, Димка, сейчас нельзя болеть, никак нельзя, у нас же норма, нам верит, мы же обещали, мы клялись, что справимся, а тут какая-то банальная простуда может испортить все планы, мы же закалялись». Он говорил горячо, но совершенно непонятно. Кое-какие вещи я еще не осознал, но главное понял, я все же не выжил в той бомбардировке, но, погибнув, не растворился в великом ничто, а непонятным образом очутился в теле 16-летнего паренька в далеком прошлом, если точнее, в декабре 1942 года. А за окном, которое я так и не смог открыть, был город Челябинск. Один нюанс, который я принял сразу, не раздумывая о том, откуда пришло это знание: я не захватил тело силой, не вытеснил сознание бывшего владельца, я как бы принял его по наследству. Да, к сожалению для Димки, доброго, умного, начитанного, но очень слабого физически, болезненного юноши, этой ночью он умер, организм не выдержал, сердце остановилось. И ровно в этот момент появился я, и энергия переноса запустила сердечную мышцу заново, послужив своего рода дефибриллятором. Два сознания слились в одно, но мой разум стал доминантным, а от Димкиного остались лишь воспоминания, которыми я мог свободно пользоваться. Воспоминания и легкие сожаления о том, что все так быстро кончилось. Все это пронеслось у меня в голове за какие-то несколько секунд. Леха ждал ответа, тревожно вглядываясь в мое лицо, и я ответил, тщательно подбирая слова: «Вроде не заболел, просто слабость сейчас пройдет. Сегодня в столовой обещали котлеты из настоящего мяса. Представляешь, съешь такую, и тебе сразу станет лучше. Дай мне 5 минут», — попросил я. Леха понятливо кивнул, щелкнул выключателем на стене, отчего под потолком тут же начала с легким потрескиванием разгораться крупная непривычной формы лампочка, и выскочил из комнаты, решив, видно, подождать меня снаружи. Я же смог, наконец, рассмотреть место, где заново родился, свое новое временное пристанище. Обстановка была крайне спартанской. Комнатка совсем крохотная, метров 10-12. Даже странно, как я сумел тут поначалу заплутать. Единственное окно было не просто заклеено газетами, оно еще было полностью замазано черной краской. Теперь я это видел. Неудивительно, что свет не пробивался сквозь подобную двойную защиту. Напротив окна у противоположной стены стояла железная кровать с панцирной сеткой. Последний раз я видел такую на даче у прабабушки. Поверх сетки два тонких матраса, один на другом, серая простыня, подушка и столь же тонкое одеяло, под которым я так замерз. Напротив кровати у стены находился письменный стол, на котором стоял стакан в подстаканнике, да пара пузырьков аптекарского вида, там же рядом валялись несколько книг и тетрадей, рядом со столом приткнулся повернутый боком стул со сваленной поверх одеждой, в углу – платяной шкаф, на полу лежал плетеный коврик. На стене был приклеен плакат, изображавший красноармейца с винтовкой в руках, тыкающего штыком в живот полуодетому похожему на Гитлера толстячку со свастиками на обоих сосках. Толстячок держал над головой круглую черную бомбу с зажженным запалом, а позади него полыхал подожженный город. Надпись внизу гласила: «Фашизм – это порабощение народов. Фашизм – это голод, нищета, разорение. Все силы на борьбу с фашизмом. Отдельная комната – это очень хорошо, пусть и в коммуналке. Это роскошь по нынешним временам». В комнате жила его тетка Зина, забравшая Димку к себе после смерти его матери в ноябре 41-го. Если бы не тетка, то его ожидал бы интернат. Отец же ушел на фронт в самом начале войны, а буквально через месяц семья получила похоронку. Это-то и подкосило мать, и она так и не выбралась из своего горя, сгорев за несколько месяцев. Сама тетка практически жила в цеху на заводе, а в те редкие ночи, когда она ночевала дома, Димка снимал второй матрас с кровати и спал на нем прямо на полу. Осколки воспоминаний пробивались сквозь мое слегка мутное сознание. Я одновременно был Димкой и собой, и кем больше, сейчас не смог бы сказать точно. Главное, не паниковать, успокоиться и мыслить рационально. Воспоминания обязательно вернутся, просто шок от перехода во времени вытеснил их на некоторое время. Примем это за рабочую гипотезу. Теперь продышаться, освободить сознание и выстроить в голове план. Пусть все идет своим чередом. В любом случае, никакого выбора у меня нет. Значит, надо просто попытаться не выделяться своим поведением, побыть шпионом в чужом теле. Из приоткрытой двери слегка сквозило, и я только сейчас понял, что в комнате пахло лекарствами. Димка пил сердечные капли, прописанные врачом, но они не помогли. Странно, но после первого приступа слабости, я чувствовал себя вполне бодрым и полным сил. И в то же время я помнил, как Димка постоянно страдал от недостатка энергии, буквально заставляя себя делать шаг за шагом. Организм внезапно выдал явные сигналы, заставившие меня выскочить за дверь в одних трусах и припустить бегом до туалета. Наша комната находилась в дальнем конце длинного коридора, по обе стороны которого находились запертые двери, ведущие в комнаты других жильцов, две двери по правую сторону и две по левую. Всего, вместе с нашей, в квартире было 5 отдельных комнат, в двух из которых, как я знал, были даже балконы. И лишь в самом конце слева была открыта дверь в просторную кухню, где уже что-то кипело и булькало на одной из двух плит, а справа в завитке располагались ванная, туалет и комната для сушки белья. Прямо же находилась входная дверь, в которую каким-то образом сумел проникнуть Леха, причем ключей у него не было, это точно. Повезло, что в такую рань туалет был не занят, обычно приходилось ждать очереди. Быстро сделав свои дела, я заскочил в ванную, умылся ледяной водой, почистил зубы порошком, громко и радостно вскрикнув от осознания того, что я жив, и наткнулся взглядом на небольшое, слегка потрескавшееся зеркальце, висевшее над умывальником. Там отражалось вполне симпатичное юношеское лицо. Темные волосы были коротко подстрижены, карие глаза, чуть прищурившись, смотрели внимательно и строго. Росту в Димке было достаточно, где-то 1,80 м, а вот телосложение подкачало. Руки-ноги, худющие, словно палки насекомого, дистрофическое тело, с выделявшимися под кожей ребрами. В общем, беда. Организму явно не хватало калорий и физподготовки, но ничего, это я постараюсь наверстать. В целом, Димка был обычным нормальным пареньком, вот только с сердцем ему не повезло, больное досталось. От этого, вероятно, и прочие проблемы. Я не исключал вероятности, что повторный инфаркт может случиться в любую минуту, прикончив в этот раз уже меня. Но что быть, тому не миновать. Раз уж судьба дала мне шанс пожить еще немного, надо им воспользоваться. Не могу сказать, что я осознал произошедшую ситуацию до конца, но я полностью принял ее без каких-либо потрясений сознания. Я всегда быстро принимал решения, и сейчас понял одно, главное – продолжать жить обычной жизнью челябинского паренька Дмитрия Бурова и сделать так, чтобы никто не заподозрил, что он уже не он. Потом, на досуге, я подумаю обо всем более предметно, а сейчас не до того. Леха ждет на улице, а там мороз, ого-го, надо торопиться. Метнувшись в свою комнату, я быстро оделся. Вещи у Димки были примерно такие же, как и у Леши, разве что вместо ватника, короткое шерстяное пальтишко, из которого он уже явно вырос. Ну ничего, две кофты под пальто, шею замотать вязаным шарфом, на руки, толстые варежки, на голову, шапку, на ноги, бурки, готово. Заперев за собой дверь комнаты на ключ, я в припрыжку понесся к входной двери. Да что такое, как ребенок, честное слово. Да и молодое тело радовалось энергии, которой оно давно уже не ощущало. На кухне стояла пожилая женщина и помешивала содержимое большой кастрюли. Увидев меня, она удивилась. «Дима, куда это ты так разогнался?» «На завод, тетя Варя, смена через полчаса начинается», ответил я на автомате, даже не задумавшись. «Вторая память работала хорошо. Не носился бы ты так, охламон», с твоим-то сердцем, укорила меня старушка. Кажется, Димкины проблемы со здоровьем ни для кого не были тайной. Не буду, соврал я, выскочил из квартиры и кубарем скатился по ступенькам вниз. Квартира находилась на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома, построенного лет 8 назад. Несмотря на это, ступеньки уже были изрядно потерты, а побелка на стенах облупились. Вывалившись, наконец, на улицу, я ошеломленно замер. Вместе с молодым телом ко мне вернулись и давно забытые ощущения полной свободы и бесконечности. Сугробы снега выше меня высотой ослепительно блестели в лучах восходящего солнца. Птицы просыпались ото сна и весело переговаривались между собой, а воздух был немыслимой чистоты и свежести. «Димка, ну чего застрял? Опаздываем. Скоро гудок», — сбил очарование момента Леха, переминающийся с ноги на ногу у подъезда. «Побежали», — предложил я. Леша внимательно посмотрел на меня, но, ничего не сказав, кивнул и первым бросился вперед. Я помчался следом, стараясь не отставать. Несмотря на невысокий рост, бегал Леха хорошо. Мне же было жарко в теплой одежде, несмотря на крепкий мороз, да и тело не привыкло к нагрузкам, поэтому я быстро запыхался. Леха заметил это и милосердно придержал темп, подстраиваясь под мою невысокую скорость. Мы обгоняли многочисленных прохожих, также спешивших на работу и в школы. Большей частью, женщины и дети, мужчин было существенно меньше. Понятно, война, все, кто мог, сейчас на фронте, защищают родину, а здесь, в глубоком тылу за 2000 километров от фронта справятся бабы и подростки, и те редкие специалисты из мужчин, от которых пользы больше в тылу. Конструктора, инженеры, ученые. Я успевал оглядываться по сторонам, подмечая детали. Город жил своей жизнью. Немногочисленные автомобили, в основном совсем старые ГАЗа или чуть более комфортные ГАЗ-М1, неспешно двигались по заметенным за ночь дорогам. Дворники старались очистить дорожки, но справлялись плохо, снега навалило знатно, где-то впереди раздался громкий трамвайный звонок, дома вокруг были большей частью еще довоенные, одно, двухэтажные, некоторые кирпичные, другие, совсем ветхие, фанерные, но были и новые, построенные незадолго до начала войны, в основном трех- или четырехэтажные, сделанные крупными буквами надписи. Хлеб, промтовары, комиссионный магазин были видны издалека, но все магазины были еще закрыты, хотя у некоторых уже толпился народ в ожидании открытия. Периодически попадались военные патрули. Пару раз мимо проехали грузовики с красноармейцами. Обычный провинциальный город, каких до сих десятки по всей стране, разве что одеты люди несовременно, транспорта крайне мало на дорогах, а в остальном же, не отличишь. Наверное, мне казалось, но воздух был чист, как стекло, и прозрачен, словно хрусталь. Солнце ласково светило, ветра не было совершенно, ветви многочисленных деревьев, покрытые снегом, создавали совершенно новогоднюю картинку. Все, как у классика. Мороз и солнце, день чудесный. Трамвай. Заорал заполошно Леха и припустил быстрее. Я уже немного отдышался и нашел в себе силы догнать приятеля. Трамвай с четырьмя вагонами грохотал по подмороженным рельсам, быстро приближаясь к остановке, на которой его терпеливо поджидали люди. Нижняя часть каждого вагона была выкрашена в ярко-красный цвет, верхняя – в белый. Кабина водителя живо напоминала газетный киоск. Массивная, полукруглая, просторная. Конечно, трамвай был лишь отдаленно похож на современный, с его элегантными, закругленными линиями, но и на первые квадратные, открытые все ветрам образцы походил он столь же мало. Каждый вагон был забит людьми, некоторые стояли на подножках, едва удерживаясь за поручни. Мелькнуло воспоминание, что летом, когда было не так скользко, люди взбирались и на крыши вагонов, но сейчас там было пусто. Казалось, уже никто более не поместится внутри, но народ умудрился втиснуться в салон так плотно, затащив и нас с собой, что у меня перехватило дыхание. Я оказался зажат между двумя дородными мрачными женщинами, и в какой-то момент меня так сдавили с обеих сторон, что я чуть было не потерял сознание. Меня спас Леха. Он умудрился пролезть ближе и возмущенно прикрикнул на женщин. «Что же вы так давите, гражданки? Он же больной, у него сердце слабое». Выражение лица у теток мгновенно изменилось. На меня посмотрели сочувственно и тут же чуть раздвинулись, давая мне в который уже раз возможность отдышаться. «Нет, решительно, надо что-то делать с таким здоровьем. Начать обливаться холодной водой, что ли? Хотя, Как бы при больших нагрузках не прикончить организм повторно. Решено, буду действовать постепенно. Ехали мы с четверть часа или чуть дольше, когда, наконец, Леха дернул меня за рукав пальто и сообщил. Наша остановка, Танкоград, глава 2, к главной заводской проходной, находящейся в здании завода управления, тянулась длинная очередь. Здание было сильно вытянуто с запада на восток, и архитектурно представляло собой геометрические объемы разной этажности. На крыше были прикреплены крупные буквы ЧТЗ, и там же сбоку массивно, тракторный. Люди переступали с ноги на ногу, пытаясь немного согреться. Из наших с Лехой ртов валил пар, лица были красными от мороза. Пахло жженым углем, и снег вокруг был черным от сажи. Мы пристроились в хвост очереди, и я внезапно заволновался, не забыл ли пропуск дома. К счастью, он оказался в кармане пальто. Я облегченно выдохнул, выпустив очередное облачко пара. Если мы опоздаем, Михалыч с нас живых не слезет. Леха недовольно поглядывал на медленно движущуюся очередь. Мы еще за прошлое опоздание не отработали. Память услужливо подсказала, что и в прошлый раз мы опоздали исключительно по моей вине. Точнее, по вине Димки, но раз уж мы стали единым целым, то приходится брать ответственность на себя. Все из-за слабого здоровья, конечно. Дима старался все делать медленно, постоянно опасаясь, что в груди вновь начнет колоть до боли, до слез. Приступы выводили его из строя на несколько дней, а сейчас отлынивать от работы было нельзя. Бойцы на фронте ждут новые танки, снаряды и патроны, каждые руки на счету. Да и на завод их взяли исключительно под честное слово, если бригадиру что-то не понравится, выкинут без разговоров. А это даже не гарантированная пайка, это возможность хоть чем-то быть полезным. Успеем. Прикинул я время до заводского гудка. Леха лишь покачал головой, но ничего не возразил. Постепенно, шаг за шагом, мы приближались к входу. Два красноармейца в толстых тулупах, валенках, с ружьями на плечах дежурили на улице и внимательно вглядывались в каждое лицо. Понятное дело, ответственность-то на них. Если пропустит случайно кого-то не того, это гауптвахта, а может и чего похуже. Шпионов и врагов народа ловили регулярно, а Челябинский тракторный завод, ныне знаменитый на всю страну Танкоград, такое место, устроить диверсию на котором посчитал бы за большую удачу любой враг. К счастью, пока обходилось без этого. Либо контрразведка отлично работала, либо до Челябинска диверсанты пока не добрались. Минут через 10 удалось попасть внутрь. Тут было тепло, Леха радостно снял варежки и потер руки. Наконец-то, в будке у вертушки, перекрывающей проход на территорию, сидел Вохровец. Он мазнул по нам взглядом, кажется, узнал, кивнул, но все же потребовал пропуск. Я уже сжимал корочки в руке и тут же протянул ему. Леха чуть замешкался, бестолково шаря по карманам, но все же отыскал пропуск где-то в штанах. Вохровец записал наши фамилии в толстую тетрадь, вернул пропуск и разблокировал вертушку. Леха стремительно рванул вперед. До гудка, оповещающего о начале смены, оставалось всего ничего, а еще требовалось переодеться. К тому же у меня засосало под ложечкой, я ведь не успел ничего съесть с утра, и теперь организм требовал свое. До обеда же было еще очень далеко. «Слушай, у тебя чего-нибудь перекусить не найдется?» – спросил я на всякий случай. Алексей поискал в карманах, вытащил половину сухаря и протянул мне. «Больше ничего нет, надо у Филиппова спросить, он вечно судочки из дома носит, может, поделится». Я вгрызся в сухарь с такой жадностью, что чуть не сломал зуб. Боже, это был самый вкусный сухарь в моей жизни. Чувство голода у меня не пропало, но догрызя сухарик, я немного ожил. «Да, братец, тебе надо усиленно питаться, я 100 раз про это говорил. Посмотри на себя, кожа до кости». Мы вышли из управления на небольшую площадь, за которой начинались гигантские здания заводских цехов. До нас доносился равномерный гул машин и оборудования, время от времени были слышны паровозные гудки, за цехами находились железнодорожные подъезды, повсюду сновали люди, сбоку от здания притулились несколько легковушек, все те же ГАЗы М1. Тут же ровными рядами стояли готовые к отправке на фронт танки, в основном Т-34, серийное производство которых наладили буквально в конце лета, причем в рекордные сроки, всего за 33 дня. В довоенное время на ЧТЗ работало несколько тысяч человек, сейчас же в Челябинск эвакуировали целые заводы с рабочими коллективами, оборудованием и даже конструкторскими бюро. Из одного только Ленинграда прибыло 7,5 тысяч человек с Кировского завода, из Харькова – 3000, с Харьковского моторного и станкостроительного, из Сталинграда, более 2000, и из Москвы еще 1000 с «Динамо». Получившийся гигант и стал называться «Танкоградом». Все эти разрозненные сведения я с упорством опытного рыбака выуживал из памяти Димки. Он, как и обычный пацан, о многом знал лишь понаслышке, а о чем-то даже не подозревал. Леха проскочил несколько цехов, поражающих своими масштабами, и забежал в четвертый по счету. Я держался за ним, стараясь не отставать. Сразу же свернули в раздевалку, быстро скинули с себя верхнюю одежду и надели рабочую, засаленные и замасленные комбинезоны, да кепку на голову. Лишь бы Соломатов не попался, волновался Леха, переодеваясь, а то мне будет неудобно ему в глаза смотреть, он тут живет безвылазно, и вся его бригада тоже. Мощь, я бы так не смог, честно признаюсь. Лозунг «Не уходи из цеха», пока не выполнено месячное задание, был с начала ноября основополагающим. И Димка, и Леша честно пытались соответствовать, но сил им пока не хватало, особенно Димке. Ничего, утешил я приятеля, просто делай свою работу. 12 часов в день, это тоже немало, поверь. Леха лишь отмахнулся. 12, ерунда, даже младенец справится. Люди по 16 работают, вот где сила воли. Я тоже натренирую, увидишь. Желание его было искренним, я это видел. Отец Алексей ушел на фронт в 41-м и сгинул в Смоленском котле. Похоронка пришла в Челябинск лишь спустя 4 месяца. Так что причин ненавидеть фашистов у него было достаточно, и силы он отдавал все, без остатка. Хороший был у Димки друг, мне повезло. Мы зашли в огромный, теряющийся вдалеке цех, заставленный полусобранными корпусами танков, где вовсю кипела работа. Само помещение, размером в несколько тысяч квадратов, было достаточно хорошо освещено, благодаря длинным полосам полупрозрачного настила, покрывавшего крышу поверх сложной металлоконструкции. Вокруг стоял постоянный гул, суетились десятки людей. На один из танков неподалеку от меня на стальных тросах как раз опускали башню. Было холодно, огромное пространство еле-еле отапливалось паром от паровозных котлов, и я пожалел об оставленном в раздевалке пальто. В этот момент прозвучал протяжный заводской гудок, сигнализирующий об окончании ночной смены и начале дневной, но на него никто не обратил внимания. Люди ни на секунду не прервали работы, продолжая заниматься своим делом. «Вон, Михалыч машет», перекрикивая шум, сообщил Леха. Метрах в 15 от нас, дальше по цеху, я увидел коренастого мужчину лет 40 на вид, жестами подзывавшего нас. «Где шастаете?» Вместо приветствия нахмурился он, когда мы подошли поближе. «Я ждал вас раньше. Это я виноват, я взял вину на себя, мне было нехорошо, Алексей меня ждал». Михалыч, он же Петр Михайлович Корякин, потомственный рабочий, член партии с 1916 года, бригадир, к которому мы с Лешей были прикреплены в помощь, кинул на меня быстрый взгляд и кивнул, мол, ответ принимается. Димка уважал Михалыча, и я перенял его отношение. Среднего роста, кряжистый, с простым открытым лицом, мозолистыми руками и наполовину седыми волосами, он был неотличим от тысяч других рабочих. «Ладно, что стоим, мнемся. Ключи взяли и вперед, норма сама себя не сделает». Бригада Михалыча состояла исключительно из мужчин. С нами поздоровались, пожав руки, и тут же работа закипела. Поначалу я слегка терялся, но довольно быстро освоился и не отставал от Лехи, который носился, как угорелый, стараясь помочь сразу всем и каждому. Это, казалось бы, сравнительно простая работа, потребовала от меня гораздо большей концентрации, чем я мог предположить. В Т-34 было более 5000 деталей, и каждую требовалось надежно установить на нужное место. Да, у меня имелся большой опыт обхождения с боевой техникой, но в уже готовом виде, к тому же не с такой древней, как эта старая модель танка. В учебке на полигонах у нас было 2 Т-34, и мы в свое время хорошо на них покатались. Но кататься – это одно, а вот для того, чтобы собрать машину своими руками, требовалась особая квалификация. Все равно, что кто-то предложил бы сделать с нуля дирижабль, для меня все было вновь. Благо, в цеху все было устроено с умом, и каждый собирал лишь свою часть очередного танка. Конвейерный метод, позаимствованный когда-то у американцев, позволял ускорить процесс сборки во много раз. В основном мои задачи заключались в принеси-подай, но иногда и мне доверяли что-то закрутить, да подтянуть. Мы с Лехой были, можно сказать, новички в цехе, трудились здесь лишь с месяц, так что ничего серьезного нам пока не доверяли. Через пару часов я окончательно замерз, несмотря на толстый вязаный свитер, что был у меня под комбинезоном. Того тепла, что давали котлы, было совершенно недостаточно. Михалыч отправлял нас время от времени погреться поближе к самим котлам, это ненадолго помогало. Сам же начальник бригады, да и все его подчиненные, ни разу за все время греться не ходили, железные люди. При этом работали весело, с шутками, прибаутками. В основном подтрунивали над нами, как самыми младшими, но делали это вполне по-доброму, без затрещин и зуботычин. И, что меня удивило, вся бригада умудрялась обходиться без матерных выражений. Даже когда Леха неудачно подал Михалычу тяжелый ключ, который внезапно выскользнул из его рук и упал на ногу бригадиру, тот лишь побагровел, тяжело вздохнул, вытер пот со лба и устало произнес: «Вот ведь незадача какая». После этого происшествия я проникся к нему еще большим уважением. К счастью, нога осталась целой, да и Алексей отделался лишь видом крепкого кулака Петра Михайловича. В 2 часа дня объявили перерыв на обед, и только в этот момент я понял, насколько дико устал. Тело Димки совершенно не справлялось с нагрузками. Мышцам не хватало объема, организму – выносливости, а мне в целом – еды. Утреннего сухаря оказалось недостаточно, так что перерыв случился – как нельзя вовремя. Михалыч выдал всем талоны на питание, выполненные на плотном картоне с круглой печатью поверх. «Потеряешь, сам виноват, второго не дадут. Давай, чего застыл, пошли в столовку», — поторопил Леха. Он тоже был голоден и от этого слегка ворчлив. К тому же мой приятель до сих пор переживал за тот оброненный ключ. Он хотел как можно скорее выбиться в люди, то есть добиться того, чтобы Корякин допустил его до непосредственного монтажа. Но я считал, что до этого момента ему еще далеко. Впрочем, расстраивать Леху я не хотел, поэтому лишь кивнул, и мы двинули в столовую. Территория ЧТЗ была огромна, и столовых было несколько, но мы выбрали ближайшую. Все равно меню везде было одинаковым, особо не разгуляешься. Мы встали в быстро движущуюся очередь и вскоре получили свои порции. На первое – кислые щи, на второе – пшенная каша, небольшая котлетка и не очень сладкий чай. «Котлета», — восторженно приговаривал Леха, постоянно облизываясь. «Я же говорил, будет котлета». Заняв место за одним из свободных столов, мы с аппетитом набросились на еду. Я проглотил половину порции так быстро, что даже не успел оценить вкус продуктов. Желудок требовательно заурчал, желая добавки. К сожалению, она была не предусмотрена, поэтому вторую половину тарелки я поглощал уже более размеренно. Леха жевал и умудрялся комментировать. Первое, щи кислые. Капуста, 150 грамм. Мука, 5 грамм. Жир, 5 грамм. Соль, 5 грамм. Второе, каша. Пшено, 40 грамм. Жир, 5 грамм. Соль, 5 грамм. Котлета, 50 грамм. На ужин будут щи, тот же состав. А вот завтрак мы пропустили. Там давали суп затируху. Мука, 40 грамм, жир и соль по 5 грамм. «Ты откуда все это знаешь?» – удивился я. «Так у меня же мать в столовой работает», – отмахнулся Леха. «Я все нормы от и до могу рассказать». Он не отставал от меня, с жадностью поглощая пищу. Я же внезапно вспомнил, неизвестно откуда пришедшие на ум строки, и негромко продекларировал. «Худы, угловаты, глазасты. В 15 непризнанных лет, досыта вы ели нечасто, утрами вставали чуть свет, в гремучих цехах на Урале, у жарких печей, за станком, отцам вы своим помогали, в смертельной их схватке, с врагом». Один, отрывок из стихотворения Людмилы Татьяничевой. Леха заслушался настолько, что даже забыл про котлету. Когда я замолчал, он уставился на меня так, словно видел впервые в жизни. «Это что, это откуда, ты сам придумал?» «Нет, что ты, случайно услышал и запомнил, прямо про нас, пусть мы и не у печей стоим, но вот досыта покушать мне давно не удавалось». «Ничего, победим фашистов, еды будет сколько угодно, лопай, не хочу», — Леша говорил с огромным энтузиазмом, у него не было ни малейшего сомнения, что все именно так и случится. Разумеется, я, как и все, учил историю и примерно представлял себе, с чем пришлось столкнуться людям во время войны, как на фронте, так и в тылу, но теперь, попав лично в эти морозные декабрьские дни, я осознал, что все мои представления и гроша ломаного не стоили. Это было не просто иное время, холодное и страшное, это был реально другой мир, о котором там, в будущем уже почти ничего не помнили. Остались лишь далекие отголоски, Полустертые карандашные строки, эхо войны. Остаток дня я отработал в странном состоянии души. Внезапно все вокруг стало казаться мне нереальным, зыбким, словно я сплю и вижу сны, да ужасы реалистичные, подробные, яркие, но сны. И лишь Петр Михайлович вернул меня к действительности. Дима, в груди не колет, бригадир развернул меня, словно игрушку, лицом к себе. Лицо больно бледное. Жить буду. Отшутился я, но Михалыч шутки не принял. Давай-ка посиди немного, мне несчастные случаи на производстве не нужны. Я думал было отказаться, вот еще, что я, хуже других. Но тут меня реально повело в сторону и в глазах поплыло. Повезло, что бригадир уловил момент и успел придержать меня, не дав упасть. Все же я переоценил свои силы. Подумал, что теперь, когда я заместил Димку, то и тело его мгновенно преобразуется, подстраиваясь под мое сознание. Петр Михайлович помог мне опуститься на деревянный поддон и пару минут не отходил, пока я не махнул рукой, мол, все нормально. Только тогда он вернулся к работе. Краем глаза я заметил, что бригадир что-то выговаривает Лехе, и явно речь шла обо мне. Ничего, все будет хорошо. Сейчас посижу еще 5 минут, соберусь с силами и встану на ноги. В глазах уже не мельтешило, сознание слегка прояснилось. Эх, Димка, Димка, что же тебе так не повезло со здоровьем? И от природы, и в силу окружающих обстоятельств. И все же ты не опускал руки до последнего. Учился, трудился, мечтал. Если бы я мог, я бы без малейших раздумий предпочел уйти в небытие, чтобы этот славный парень вернулся обратно. К сожалению, я был бессилен в этом желании. Очухался, Леха подскочил ко мне, оглядев со всех сторон. Ты опять перестарался. Вчера чуть было не потерял сознание, весь белый был, краши в гроб кладут. И сегодня вновь за старые. Знал бы он, насколько близок оказался к истине. Вчерашний день убил Димку. Все хорошо, в который раз ответил я, поднимаясь на ноги. Все просто замечательно. В ту же секунду все вокруг закружилось в стремительном ритме. Я судорожно вздохнул и, наконец, провалился в спасительную тьму. Глава 3. Огонь. Танк чуть тряхнуло, когда ракета унеслась вдаль. Я, не отрываясь, следил на дисплее за ее полетом. 3, 2, 1, готово. Цель поражена. Радостно осклабился стрелок-радист Степанов, потирая густые усы. Готов, ублюдок. Молодец, сержант. Похвалил я, и тут же скомандовал. Поворот на 30 градусов. Проверим-ка ту дальнюю рощицу. Что-то она мне не нравится. Есть поворот на 30 градусов, отозвался механик-водитель Габуния, говоривший с тяжелым грузинским акцентом. Мне даже казалось, что на самом деле он специально прикидывается, чтобы таким образом выделить свою национальную идентичность. Но это его личное дело, как к механику у меня к нему претензий не было совершенно. Тяжелый танк развернулся на месте, окончательно распахав гусеницами землю, и тут же осторожно двинулся вперед. Приказа гнать не было, вот Габуния и не гнал. Мы случайно оказались в этом квадрате, мы вообще сейчас должны были отдыхать на ремонтной базе, куда перегоняли нашу слегка поврежденную в последнем бою машину. Но внезапно в эфир ворвались крики о помощи. Караван атакован, а мы были всего в четверти часа от места, сущая ерунда для нашего гусеничного броненосца, пусть и с неполным экипажем. Ну и рванули на помощь, конечно, включив ускоренный ход. Орудие-то у нас было цело. Черные столбы дыма я заметил еще за пару километров до цели, и сразу понял, что мы опоздали. Караван был полностью уничтожен. 7 грузовиков с медикаментами и продуктами и 2 машины сопровождения. Пахло свежей кровью, смертью и горелым мясом. Даже воздушные фильтры не справлялись, донося в кабину тяжелые запахи. Мертвые тела в нелепых перекрученных позах валялись вдоль дороги. Некоторых попросту разорвало, у других отсутствовали части тела. Кто-то из солдат успел выпрыгнуть из грузовиков, но смерть настигала и в придорожных канавах, и за машинами. Крупнокалиберные пулеметы и ракеты против обычных автоматов, без шансов. Воронки от взрывов виднелись и тут, и там. Грузовики были раскурочены так, что никакой ремонт уже не поможет. Коробки с медикаментами разлетелись вокруг. Машины горели, чадя вонючим сизо-черным дымом. Горели и некоторые тела. Ни одного живого, пусть раненого. Вокруг лишь трупы. Мы же в тылу. Не очень глубоком, но до опасной зоны было прилично, и диверсантов здесь никто не ждал, иначе у каравана было бы более солидное сопровождение. И главное, целью врага не было банальное разграбление, все равно на БРМ-2, БРМ, боевая разведывательная машина. Койотах много не увезешь, Они целенаправленно напали из засады, чтобы уничтожить груз и как можно больше живой силы противника, солдат и медиков. Возможно, я даже знал кого-то из погибших. Габуния что-то мрачно пробормотал по-грузински, ругался. «Вижу цели», — оскалился Степанов. «Командир, огонь на поражение. Далеко койоты уйти не успели. Первого мы снесли за 2 километра. Он даже дернуться не успел. Ракета не оставила ни малейшего шанса. Остальные машины попытались уйти на скорости. Бронелисты и кевларовые сиденья не спасли бы тех, кто сидел внутри, и они это понимали. Снайперские башни на машинах повернулись в нашу сторону, но стрелять даже не пытались, бесполезно. Вооружение на койотах против танка было недостаточным, броня тоже. Для простого конвоя этого хватило за глаза, но не для нас. Зато скорость они могли развить приличную и попытались на этом сыграть. 70 км в час по пересеченной местности против наших 50 было преимуществом. Им не повезло лишь в том, что их диверсионная операция совершенно не учитывала наше случайное присутствие. Вторую машину мы подбили на середине желто-синего поля. Снаряд прилетел прямо в слабозащищенный зад, пробил тонкую броню и взорвался внутри. Я даже представлять не хотел, что он сделал с экипажем. Много раз видел подобное. Обратно блоков ЦИФ-3, союзный блок, созданный Северной Америкой и Объединенной Европой, уже не собрать. Ну а последнего мы успели достать перед самым лесом. Еще бы минута, и ищи-свищи его среди деревьев. Мобильный диверсант почти добрался до укрытия, но Степанов, стрелок от бога, успел чуточку раньше. И теперь я оглядывал поле боя, 3 дымящихся койота, развороченные грузовики, погибших людей, и лихорадочно думал, ничего ли я не упустил, поэтому и приказал проверить рощицу, не зря же диверсанты так к ней стремились. Пока Габуния аккуратно двигал танк по полю, не забывая поглядывать на сканирующие местность приборы, я быстро напечатал короткий доклад и отправил его шифропакетом в штаб полка. У кого-то сегодня полетят погоны с плеч. Прошляпить диверсантов, это же надо умудриться. При всех современных возможностях, история почти невероятная. Поле не заминировано, уточнил я у механика-водителя. Тут все чисто, командир. Габуния вывел показания сканеров почвы на экран. А вот лес просветить не могу. Он резко остановил машину метрах в 500 от первых деревьев и вопросительно взглянул на меня. Мое тело было удобно зафиксировано ремнями в командирском кресле, поэтому я даже не дернулся от столь стремительного торможения, продолжая изучать тактический дисплей, куда один за другим выводил все доступные данные. Общую карту местности, последние снятые дронами виды сверху, анализ на посторонние шумы и прочее. Вроде, все было тихо. Лесок, как лесок. Хвоя, зелень, птички поют. Ничего особенного на первый взгляд, да и на второй тоже. Но вот не нравился он мне, и все тут. Малый ход вперед. Тяжелые траки двинули машину в подлесок, сминая на своем пути кустарники и мелкие деревца. Более крупные мы старательно объезжали, танк и так был слегка поврежден, не хватало еще застрять в этом чертовом лесу. Наш танк был далеко не новый, модель 10-летней давности, потрепанный в боях, но надежный, как старые швейцарские часы. Конечно, предложи кто новинку, вместо нашего Т-150, я бы согласился, все же технологии за годы сильно скакнули вперед, но никто не предлагал, и мы воевали на том, что есть. Мы постепенно углублялись в чащобу, оставляя за собой широкую просеку, но ничего необычного я не видел. Обзорные дисплеи не фиксировали подозрительного. Дьявол, неужели, предчувствие меня обмануло? Какой солдат не верит в приметы? У каждого свои заморочки, и я прекрасно это понимал. За годы, что длился конфликт, я привык доверять своей интуиции. Товарищ, капитан, птицы. Внезапно встревожился Габуния. Я сначала и не понял, что он имеет в виду, но потом сообразил, что чуть западнее нашей позиции в небе кружила стая птиц. Кто-то их спугнул и заставил подняться в воздух. Требовалось это проверить. 45 градусов на запад, скорость 5. Степанов, за пулемет. Слушаюсь. Степанов щелкнул тумблером и положил руки на выехавшие перед ним джойстики управления огнем. Габуния, тем временем, повернул налево и поехал в указанном направлении. Наши будут здесь не раньше, чем через полчаса, быстрее им не добраться. Если бы мы не двигались на ремонтную базу и случайно не услышали бы зов о помощи, то о нападении на караван стало бы известно лишь часа через 2, когда грузовики не прибыли бы к месту назначения. Эх, будь мы хотя бы на пару километров ближе, и многие остались бы в живых. Мы продвигались так осторожно, как только было возможно, и все равно чуть было не завалились боком в скрытый от случайного взора овраг, совершенно незаметный со стороны. Габуния едва успел остановить тяжелую машину и лишь потом негромко выругался по-грузински. «Я приказал ехать вдоль оврага», вскоре он закончился, и танк оказался примерно в полукилометре от того места, до которого мы стремились добраться. Лес густел, и продираться дальше было неразумно, слишком шумно, да и рано или поздно либо застрянешь, либо придется разворачиваться. «Выпускай дрона, поглядим на лес сверху», — приказал я Степанову. Тот понятливо кивнул и вывел на монитор систему управления дроном. Но ничего у нас не вышло. С радиоэфиром творилось нечто странное. Кто-то глушил все сигналы. Дрон не мог подняться в воздух. Даже мой хорошо защищенный, блокированный канал, кажется, приказал долго жить. У меня никак не получалось повторно выйти на связь со штабом. Не отослать шифрограмму, не получить ответ. Тишина. Лишь треск статических помех. Спутниковые карты тоже отказались работать. Остались лишь те, что были доступны без постоянного подключения. «Отменяем дрона, пойду на разведку», — решил я. «Надо поглядеть, кто там птиц пугает». «Товарищ капитан», — Степанов был явно недоволен, — «давайте лучше я схожу». «Отставить разговоры, сержант. В случае опасности меня не ждать, вернуться к грузовикам, выйти на связь со штабом и доложить обстановку». «Приказ понятен?» «Так точно», — мрачно подтвердили водители стрелок. Я быстро отстегнул ремни, избавился от шлемофона и бронежилета, оставшись лишь в огнезащитном комбинезоне, затем открыл входной люк, расположенный сбоку корпуса, и мягко спрыгнул на елово-маховый настил под ногами, держа в руке пистолет, обычный ПЛ-15-4, ПЛ, пистолет Лебедева, калибра 9 мм, простой и надежный. «Если через 45 минут не вернусь, выбирайтесь отсюда», напоследок приказал я. Габуния тут же прикрыл за мной люк, и танк развернулся на месте, готовый в любую секунду двинуться в обратном направлении. После чего Габуния выключил двигатель, и воцарилась тишина, прерываемая лишь естественными лесными звуками. Чуть пригнувшись, я короткими перебежками направился в нужную сторону. Солнце безжалостно пекло, а приятной прохладе, царившей в танке, можно было забыть. Встроить кондиционер в полевую форму не додумался еще ни один яйцеголовый. Впрочем, жара беспокоила меня в данный момент меньше всего. Нехорошие предчувствия или чуйка, называйте, как хотите, опять вернулась, поэтому я передвигался очень осторожно, временами замирая и прислушиваясь. Таким способом я прошел с полкилометра и ничего интересного пока так и не обнаружил. Кажется, диверсанты пытались добраться до леса, лишь желая скрыться от нашего преследования. Вопросом, как они вообще здесь оказались, будут заниматься другие, более компетентные люди. Я же лишь доложу, что по результатам проведенной разведки никакие иные силы противника не выявлены. Конечно, меня, да и прочих членов экипажа еще помурыжат какое-то время, но скрывать нам нечего, так что рано или поздно отпустит. Когда я уже собирался было повернуть в обратную сторону, чуть впереди хрустнула ветка. Я замер, прильнув к ближайшему дереву и лихорадочно прикидывая, зверь это или человек, и заметили меня или нет. Нет, не зверь, это точно. Чуть потянуло табачным дымом. Все же человек. Кажется, я нашел вражеский секрет 5, скрытый наблюдательный пост, но какой-то любительский. Курить на посту запрещено воинскими уставами всех стран, а тем более в секрете. Примерно оценив, где прячется вражеский наблюдатель, я обошел его полукругом, каждый раз тщательно следя за тем, куда поставить ногу. Маленькая веточка, сломавшись, легко может выдать меня. Пистолет я сунул обратно в кобуру и достал нож, вороненый клинок, старый, боевой НР-46, НР, нож разведчика. Ножа НР-40 на самом деле не существовало, это устоявшееся неправильное наименование изделия армейский нож Обра 1941Г. Индекс 56Х714, с черной потертой временем рукояткой, переходящей в нашей семье от отца к сыну много поколений. Нужно было учитывать, что этот секрет вряд ли был единичным, но другие наблюдатели, если они были, пока никак себя не демаскировали. Потом я его увидел, крупный мужчина в форме блоковца с нашивкой на правом плече, изображающий американский полосатый флаг, только вместо звезд в левом углу, еврозвезды в центре по кругу. После распада Америки насчитать былые 50 звезд уже бы не получилось. Дозорный лежал в довольно расслабленной позе на мягких листьях и еловых ветках, устроив себе удобный наблюдательный пост в кустах, и покуривал. Автомат валялся тут же у него под рукой. Я удивился его спокойствию. Все же он находился в нашем тылу. До линии фронта было не меньше 10-15 километров. Вокруг шастает фронтовая разведка, передвигаются регулярные части, а этому все равно, лежит себе в кустах, да посасывает сигарету, пуская дым себе в кулак. Захватить бы его в качестве языка нет, слишком опасно. Не сумею взять в плен и бесшумно оттащить к танку. Но узнать, что он тут охраняет, просто необходимо, а оставлять врага за спиной, опасно. Подобравшись к дозорному со спины так близко, что видел каждое пятно грязи на его маск-халате, я только сейчас заметил, что рука, в которой он держал сигарету, черная, негр, мать его за ногу, пиндос. Более не колеблясь, я прыгнул ему на спину, левой рукой зажимая рот, а правой втыкая нож сбоку в горло. Негр забулькал, пытаясь дернуться, но я навалился всем телом, прижимая его к земле, и давил изо всех сил, одновременно проворачивая нож в ране. Он даже сумел на мгновение слегка приподняться, но это был последний предсмертный всплеск энергии его тела. Тут же он обмяк и рухнул обратно на свое импровизированное ложе. Мертв. Я вытащил нож, обтер его об одежду негра, быстро обшарил карманы убитого, но ничего интересного не обнаружил. Пачка сигарет, три презерватива, пьезозажигалка, несколько смятых купюр, две пятерки и две двадцатки, все в евробаксах. На разгрузке лишь несколько снаряженных обоим. В общем, дохлый номер во всех смыслах. Подумав, взял автомат в руки, а обоймы сунул в карман комбинезона. Почему-то у него был бельгийский FNF-5000, выпущенный еще в 2030 году, с магазинами по 40 патронов, легкий и компактный, но предназначенный для ведения боя в городских условиях или условиях с плохой видимостью. Зачем он понадобился диверсанту в лесу, совершенно непонятно. Прикрыв тело лапником, чтобы не бросалось в глаза, я пошел дальше, стараясь перемещаться еще более аккуратнее, чем прежде. Первый дозорный пункт я миновал, но впереди могут попасться и другие. Не попались. Прокравшись буквально метров 200 вперед, я очутился на краю большой поляны, прикрытой сверху маскировочными сетями. А на поляне подобного я не ожидал увидеть в самом кошмарном сне. Здесь, как сельди в бочке, толпились танки и БТРы. 50-70 дьявол, более сотни смертоносных боевых механизмов, вокруг которых в ожидании приказа об атаке сновали члены экипажей. Техника была, как с иголочки, полностью оснащенная, целая, все блестело так, словно машины только что сошли со сборочного конвейера. Каким образом наши умудрились проворонить столь массовое скопление врагов в собственном тылу, я представить не мог. Это была необычная халатность. Такое в данном случае попросту невозможно. Это предательство. Значит, шпионы окопались на таких штабных должностях, что могли саботировать действия нашей разведки, службы наблюдения и даже показания спутников. Катастрофа. Очевидно, колонна грузовиков случайно наткнулась на один из койотов, поэтому ее и уничтожили. И если бы не мы, поймавшие сигнал о помощи, то никто бы и не дернулся столь быстро искать пропавшие грузовики. И теперь я понимал, что даже если наши сейчас прибудут на место, этого мало. Танки блоковцев сметут их с пути, даже не заметив, и ударным темпом пойдут в Лиду, где располагался штаб округа. А если его не станет, это дестабилизирует обстановку на всем ближнем участке границы и откроет врагу дорогу на Минск. Все началось с отделения Техаса, потом и другие штаты решили объявить о независимости. Ну а дальше гражданская война, перераспределение границ, разделение Америки на два отдельных государства, северного и южного, и внезапный союз северной части с несколькими самыми крупными европейскими странами, который привел к конфронтации с Москвой. Пока война была скорее локальной, обостряясь то на одном, то на другом участке, но грозила со дня на день перерасти в полномасштабную операцию. Конфликт длился уже несколько лет, но до текущего 2040 года ни одна из сторон до сих пор не предпринимала решительных действий. Все бои были сугубо местного значения, ограничиваясь приграничными территориями и южной буферной зоной. Этакая долгая проба сил. Но слишком уж надолго подобная ситуация затянулась, и обе стороны прекрасно понимали, что бесконечно так продолжаться не может. И вот блоковцы задумали прорыв. Да что там задумали, уже его начали. Смарт-часы внезапно пикнули входящим сообщением. Вика по защищенному каналу слала мне воздушный поцелуй и желала хорошего дня. Да уж, этот денек сложно было назвать хорошим. Внезапно до меня дошло. сообщение. Значит, вновь есть связь. Здесь, у поляны блокировка отсутствовала, а это значит, что я тоже могу послать ответное сообщение. Но куда? В штаб, а вдруг предатель именно там? Даже если нет, то пока все перепроверят, пока доложат начальству, драгоценное время будет упущено. А если блоковцы через минуту покинут поляну и пойдут на прорыв? Нет, нужно действовать иначе. Благо, у меня была мысль, кому отправить сообщение. Генерал Панфилов, которому я однажды спас жизнь, дал мне тогда свой личный номер на всякий случай. Вот только я им ни разу так и не воспользовался, повода не было. А напоминать о себе просто так, лишь ради того, чтобы мелькнуть перед глазами вышестоящего начальства, я не собирался. Теперь повод нашелся, да еще какой. Набирать сообщение текстом было слишком неудобно, поэтому я наговорил его вслух, коротко обрисовав ситуацию, прицепил геолокацию и отправил. Если генерал окажется человеком адекватным, волевым и быстрым на принятие решений, каковым я его всегда считал, то через 20-25 минут авиация разнесет эту поляну на атомы. Надо уходить, если я не желаю, чтобы и меня превратили в фарш вместе с вражескими солдатами и техникой. Я начал медленно отползать назад, решив чуть срезать обратный путь, но тут удача кончилась. Не пройдя и 20 шагов, я лицом к лицу столкнулся сразу с двумя блоковцами. Удивление было взаимным, но я среагировал первым. Короткой очередью я срезал обе фигуры и бросился бежать, уже не выбирая дороги. Из-за деревьев показались преследователи, затарахтели выстрелы. В правую ногу что-то с силой ударило, вызвав дикую боль. Я покатился по земле, потом попытался встать, но нога более подгибалась, а боль была такая, что я чуть не терял сознание. Я дотронулся рукой. Кровь. Зацепили, гады. И все же я сумел откатиться за ближайшее дерево и развернулся на земле, ожидая противников. Благо, автомат при падении я не выронил. Автоматная очередь взрыхлила землю прямо передо мной. Кажется, это конец. Бежать я не могу, вокруг враги. Минута-две и до меня доберутся. Но ничего, твари, я постараюсь забрать с собой как можно больше тех, кто сунется первыми. Позиция была удобная, только вот боль в ноге сводила с ума. Но я пока держался. Еще одного противника я подстрелил, когда он менял позицию, перебегая от дерева к дереву, а потом за меня взялись всерьез. Дымовые гранаты перекрыли мне весь обзор, застрекотали автоматные очереди, а потом рядом бахнуло так, что у меня заложило уши и, кажется, слегка контузило. И тут же из тьмы, как черти из коробочки, появились фигуры блоковцев. Я попытался вскинуть автомат и достать хотя бы кого-то, но не успел. Первый же подскочивший вплотную боец пинком выбил оружие из моих рук, а потом коротко ударил мне в голову, и я на некоторое время отключился. Очнулся я быстро. Судя по ощущениям, прошло минут 5-7, но за это время меня уже вытащили на поляну, досмотрели, изъяв и нож, и пистолет, и окатили холодной водой, заставляя прийти в себя. Я открыл глаза. Надо мной склонился белый мужчина в форме оберст-лейтенанта сухопутных войск. Лощеное, узкое, чисто выбритое лицо, аккуратная стрижка, крепкая фигура спортсмена. «Ви тут есть один?» – спросил он на ломаном русском. «Где есть ваши люди?» «Понятно, немец. У них особое построение фраз и акцент, который ни с чем не спутаешь. Вечные враги. Ничего не меняется в этом мире». Я молчал. «А толку вести разговоры? Скоро все так или иначе кончатся. Лишь бы Степанов и Габуния не лезли в герои, а сделали, как я приказал, и увели бы танк подальше от леса. Если вы не хотите отвечать на мои вопросы, я велю вас расстрелять», — пригрозил Оберст. «Который час?» — уточнил я у него вместо ответа. Мои руки были связаны, и глянуть на смарт-часы я не мог. Лейтенант удивился, но все же снизошел и сказал: «Без 10 минут половина второго». Я прикинул по времени. Если мое сообщение дошло до получателя, и тот отреагировал должным образом, с минуту на минуту должно начаться. И тут же воздух загудел от звука приближающихся самолетов. Сообщение получено. Варсичт. 7. Нем. Осторожно. Заорал немец, но было уже поздно. Земля затряслась от мощных взрывов. Меня подбросило в воздух, а навстречу уже шла огненная волна, которую было не остановить. Вызвал огонь на себя. Подумал я, улыбнувшись небу. Главное, они успели. А потом волна смела меня, прервав жизнь Никиты Коренева, капитана танковых войск. Глава 4. Я вспомнил все, до последней детали, и даже момент собственной смерти. Не самые лучшие воспоминания, но главное, я понял, обратного пути нет, и это новая жизнь, неожиданный подарок, за который я теперь должен судьбе. Возвращение с того света оказалось приятным. Запах женщины – это первое, что я почувствовал. Это особый запах тепла, нежности, заботы, внимания и тела, молодого и сочного. Потом ощутил легкое касание рук, пробежавшихся по моему телу, и только после этого открыл глаза. Живой, вот и славно. Надо мной склонилась молодая девушка в белоснежной форме медсестры. Что случилось? Во рту была сухость, и слова вылетали едва-едва. Девушка посмотрела на меня неожиданно серьезно. Слабый вы гражданин, Дмитрий Буров. Физически слабый. И как только вас в цех взяли, я возмутился было и попытался встать, но тут же рухнул обратно в койку. Медсестра сочувственно улыбнулась. Лежи, Дима, отдыхай. Не делай резких движений, иначе можешь опять потерять сознание. Сколько я провалялся? Часа два, точно не скажу. Тебя принесли сюда уже беспамятного, но ничего, жить будешь. На вот, подкрепись. Девушка протянула мне кусок хлеба с самым настоящим отрезом сала поверх и стакан с чаем. Я аж слюной зашелся от одного предвкушения вкуса, но потом одумался. Нет, что вы, я не могу этого взять. Ешь, пока дают. Рассердилась девушка. Живо. Она была хороша. Темноволосая, фигуристая, с пронзительными карими глазами, выразительными скулами, крутыми бедрами и небольшой грудью. Редкая природная красавица, которую улучшать, только портить. Хотя, если представить ее в обтягивающем платье, в бриллиантах, мехах, будет еще эффектней, но пропадет то, что я видел в ней сейчас, естественность и чистота.